«Слушайте, сержант», — произнес он, — «у меня для вас кое-что есть. Всего я вам сказать не могу, но кое-что выложу. Да, отчасти профессиональная тайна, и ее-то я не могу вам открыть. Полагаю, мне известны обязанности адвоката, а также его права и ответственность. Долг адвоката — сохранять тайны своих клиентов, но не покрывать преступления. Сокрытие улик не входит в его обязанности. Он может хранить в тайне то, что ему сообщает клиент, если это сообщение необходимо для подготовки дела или вытекает из совета, каковой он дает клиенту». Мейсон на минуту замолк и нахмурился, слушая доносящийся из трубки крик. Затем примирительно произнес: «Хорошо, хорошо, сержант, успокойтесь. И вовсе я не читаю вам лекцию по праву. Я просто хочу, чтобы вы поняли то, о чем я намерен вам сообщить, а именно. Я только что выяснил, что около 8:25 какая-то женщина подъехала к дому Клинта Фоули на такси в шашечку с парковым номером 86C. Женщина пробыла в доме от 15 до 20 минут. Она забыла в такси носовой платок. Этот платочек, несомненно, является вещественным доказательством. В настоящее время он у меня. Я не вправе открыть вам, как он у меня оказался, но он тут, и я намерен переправить его в главное полицейское управление. Хорошо, можете за ним прислать, если вам так угодно. Меня не будет, в конторе останется моя секретарша Делла Стрит. Она отдаст платочек. Да, водитель, безусловно, сможет его опознать. Могу сообщить вам только то, что женщина, приехавшая в такси, выронила платочек или забыла его в машине, а водитель его нашел. Позже платок попал ко мне. Каким путем, этого я сказать не могу. Нет, черт возьми, не могу. Нет, этого я вам не скажу. Мне наплевать, что вы там считаете, я знаю свои права. Этот платок — вещественное доказательство, и вы имеете на него право. Но все сведения, что я получаю от клиента, не подлежат разглашению, и вам не вытянуть их из меня никакими повестками на свете. Он шмякнул трубку на рычаг и бросил платочек Делли Стрит. «Пусть полицейские, когда явятся, — сказал он, — получат от вас вот это, обворожительную улыбку и больше ничего, ни слова о том, что знаете». «Что же все-таки произошло?» — спросила она. Перри Мейсон посмотрел на нее твердым взглядом. «Раз вы так настаиваете, — ответил он, — то знайте, нынче вечером Клинтона Фоули убили между 7:30 и 8:00. Поль Дрейк беззвучно присвистнул. «С одной стороны, ты меня не удивил, — заметил он, — а с другой удивил. Когда я впервые услышал про полицейские сирены, я подумал, что, возможно, произошло убийство. Но потом, поглядев, что ты вытворяешь, я решил, что даже ты не станешь так рисковать по мокрому делу». Делла Стрит посмотрела, но не на Перри Мейсона, а на Поля Дрейка. «Неужели так плохо, Поль?» — спросила она. Сыщик открыл было рот, но спохватился и промолчал. Делла Стрит подошла к Перри Мейсону и заглянула ему в глаза. «Шеф», — сказала она, — «я могу как-то помочь?» Он посмотрел на нее сверху вниз потеплевшим взглядом. «Это дело мне придется доводить до конца в одиночку», — ответил он. «Вы собираетесь рассказать полиции?» — спросила она. «Про клиента, который хотел знать, останется ли его завещание в силе, если его казнят за убийство?» Взгляд Перри Мейсона снова стал жестким. «Мы», — произнес он, — «не намерены сообщать полиции ровным счетом ничего сверх того, что уже сообщили». Поль Дрейк выпалил с неожиданной горячностью: «Перри, ты уже и без того поставил себя под удар в этом деле. Если убийца Клинтона Фоули обращался к тебе до этого за советом, ты обязан пойти в полицию и...